Но в глазах моего волчонка я увидел отблеск нескольких звезд. Снопы лучей скрещивались, сталкивались, они гасли и снова вспыхивали, а порой их заволакивали тяжелые тучи. И пока Марк лихорадочно и сбивчиво выпаливая слова, утверждал свое согласие с учением героической пассивности и ненасилия, притворенным в действие Махатмы Ганди, и старался прочесть в моих глазах свой путь, мне становились ясны вся необузданность его натуры, все кипевшие в нем противоречивые страсти, и я понял, что влечет его не покой любви, а ее битвы, не отдохновение веры, а нетерпеливая жажда действовать согласно ее правде. Но правды этой он еще не нашел. Он только искал ее, он видел несколько разных путей, и все его юное существо раздирали противоречия. И я высказал ему это. Ибо видно было с первого взгляда, что он из тех юношей, которые не способны лукавить с собой, тешатся иллюзией. Однако иллюзия нужна им не меньше, чем другим. Но, вкусив от нее Марк, ему подобные терзаются угрызениями совести. Ведь иллюзия не их пища, и они не успокаиваются, пока ее не изрыгнут. Я сказал Марку, ваша правда заложена в самой вашей натуре. Не изменяйте своей натуре. Не насилуйте ее, чтобы примениться к чужой правде. Вы не созданы для брака. Я заметил, как у него горько скривился рот. Вам и с собой-то нелегко ужиться. У вас есть мужское и женское начало, за и против, да и нет, страстность и отвращение к насилию, притязание непомерно раздутого «я» и потребность жертвовать собою. Не отрекайтесь ни от чего. Сберегите в себе все. Страдайте, стремитесь к прекраснейшей из всех гармоний, к черному меду диссонансов. У Гераклита Эфеска есть изречение «из диссонансов создается прекраснейшая гармония». Вам хорошо говорить, а если гармония немыслима, во всяком случае для меня немыслима, с такой мужественной и честной натурой, как ваша, что вы знаете моей натуре, что знаю не я сам, ну, я-то не знаю. Если такой душевный поединок начался, если он так долго не прекращается, если в него вовлечены противоборствующие силы, те боги, которые сражаются, окутав себя тучами и молниями внутри вас, значит, это и есть необходимое звено великой битвы, той Илиады, которую пишет и творит человечество. И чем больнее наносимые и получаемые удары, тем бесспорнее героическая необходимость борьбы. А если я погибну в борьбе? Погибни, мой мальчик, умри и возродись. Простите, что я говорю вам «ты». Прошу вас, спасибо. Порывистым движением он положил руку мне на колено и сжал его своими нежными, сильными пальцами, потом, словно устыдившись, отдернул руку. Я готов умереть. Мне не страшно, я бы рад, но не хочется умирать, не принеся пользы. Ни себе одному, не для того, чтобы спастись, как спасаются трусы, эгоисты, религии и мысли. Он стал мне бесконечно дорог. Я взял его за руку. Не беспокойся. Придет час, ты пожертвуешь собой ради людей. Возможностей к тому в наше время более чем достаточно. Потерпи, случай представится, жди и будь готов. Он встал, и я встал. Он пытался что-то сказать и не мог. Но рука его, которую я держал в своей, все сказала за него. Смутившись, как молоденькая девушка, он бросил на меня благодарный взгляд и ушел. Больше я с ним не встречался, и только раз видел его издали, но он меня не заметил, об этом речь впереди. Однако, как я узнал впоследствии, он был благодарен мне за то, что я не пощадил его, не скрыл, что вижу в нем человека, которому предстоит принести себя в жертву, и для которого эта жертва будет гордостью и радостью. Но пока преобладала печаль. Золото меда отливало чернотой, трагическое видение ложилось на дорогу мрачной тенью. В 20 лет нелегко отказаться от победы. В том смысле, в каком ее понимает мир, презренный мир, так бы растоптал его. Но недаром Марк был сыном Анетты. Его сердце билось сильнее при мысли об иной победе, победе Сократа и человека, распятого на кресте, Яна Гуса и Джордано Бруно, победе тех, кто расплачивается за радость других своей кровью. через страдания к радости. От удара копья родник, и пусть напьются жаждущие олени, как олени —